Елена подошла к покойнику и поставила хладнокровный и окончательный диагноз. Он словно из воска. Это была не первая ее встреча со смертью. Она не рассказывала Игнасио, что в возрасте 10 лет нашла в поле своего деда, умершего от сердечного приступа. Годы спустя Елена несколько бесконечных минут глядела на труп брата Альберта, проигравшего битву с врожденными увечьями. Мертвец, к которому она не испытывала эмоциональной привязанности, вызвал у нее сильное любопытство. Однако само место, холод, следы крови, бело-зеленая мозаика, ощущение пребывания в склепе были невыносимы. В тот момент она осознала свою бренность, словно смерть близких преисполняла ее лишь грустью, тогда как незнакомый, чужой покойник заговорил с ней о конце жизни. «Мы приходим в этот мир, чтобы состариться и умереть. Вот и все», — подумала Елена. От этой мысли свело живот, тошнота переросла в паническую атаку. Ей было так плохо, что Игнасио оставил насмешки при себе и весь день ее успокаивал. «Что, Игнасио, понадобилось у тебя?» — спросила Елена, когда Эстебан ее догнал. Мужчина перегородил ей путь, взял за плечи и очень медленно сказал. «Игнасио умер. Он был с Хосе Марией в машине». «Игнасио? Нет, не может быть. Наверное, ты его с кем-то спутал». «Это Игнасио. Я не ожидал встретить тебя здесь. Как раз поднялся, чтобы позвонить из приемной. Не хотел говорить с аппарата в морге». «Я собирался начать процедуру, когда подумал, что, возможно, ты не знаешь о его смерти. И тут услышал твой голос. Я хочу его увидеть». «Нельзя. Это запрещено». «Я хочу его увидеть, Эстебан. Мне нужно увидеть его». Теперь, наконец, оторвавшись от зеркала, Елена возвращается в постель, берет красную тетрадь Игнасио, с которой не расстается уже сутки, находя в ней успокоение, и пишет. «Никогда не думала увидеть на железном столе твое тело, твой труп, тебя, и в то же время совсем не тебя, голого, распухшего, израненного, изуродованного, безучастного и такого мертвого. Я отвечала на вопросы и заполняла бумаги в больнице, пока не явилась твоя бывшая жена с детьми. Эстебан позвонил им, сказал, что должен известить детей. Хотя они и не были близки с отцом, следовало сообщить им о твоей смерти. Я так ушла в себя, что не сразу поняла, о ком речь, пока один из них не назвал твое имя. Я сидела на пластиковом стуле, превратившись в простого зрителя, в свидетеля хождений туда-сюда твоих детей, преувеличенных и нелепых рыданий твоей бывшей, соболезнований, которые доставались ей. Во мне нарастал гнев, оттесняя печаль. Ты был моим покойником все то время, пока она ехала 245 километров из Мехико. Когда тело отдали, они повезли тебя на катафалке в Мехико, а я осталась здесь и на следующий день решила отправиться в столицу. Они забрали тебя, твое тело, и никто не объяснил мне, куда. Я тоже не спросила, не смогла этого сделать, чувствовала себя чужой. Ты принадлежал им, а не мне. После того, как твоя семья уехала, Эстебан сообщил мне о похоронном бюро, куда тебя отвезут, но не захотел меня сопровождать. Кем я была в твоей жизни? Любовницей на полгода, на каждый приезд? Что мне осталось от тебя? Возможно, только эта тетрадь. Проклятие. Меня без церемонии оттерли в сторону. Я сама отошла, не чувствуя себя вправе что-то требовать. Во время отпевания в похоронном бюро твоя бывшая сидела перед гробом между двумя вашими детьми. Я избегала думать о ней все те годы, что мы были вместе, и почти убедила себя в ее отсутствии. Она так рыдала и икала, что священнику пришлось возвысить голос, чтобы перекричать ее всхлипы. Она любит привлекать внимание. Не понимаю женщин, которые, как она, не закрашивают седину. Не знаю, то ли они делают это из лени, то ли избегают химии, то ли восстают против системы, обязывающей женщин всегда быть молодыми, то ли они хиппи и не следят за собой, или предпочитают тратить деньги на другие вещи. Я стояла у колонны, скрытая стеной людей в черном. Пришло много журналистов и творческой богемы всех мастей, актрис и актеров из твоих фильмов, художников, монтажеров, скульпторов и, конечно же, писателей. Я была незнакомкой и, возможно, единственной, кто расскажет тебе, как прошли твои похороны. Имеет ли это значение сейчас? Священник утверждал, что знает тебя много-много лет. Я никогда не узнаю и не знала. Мое место здесь, в параллельной вселенной, где ты жил 6 месяцев в году, более чем в 200 километрах от мира, в котором я чужая. Если честно, я стараюсь сдерживаться, хотя, возможно, теперь у тебя есть доступ к моим мыслям, и ты знаешь, что я в ярости. Ублюдок! Ты ублюдок! Ты и Хосе Мария! Что ты с ним делал? Во время отпевания твоя бывшая сморкалась так, что было слышно отовсюду, а потом совала грязные платки в лифчик. Один из ваших сыновей гладил ее по растрепанным волосам почти всю церемонию, прервавшись только на «Отче наш», когда взял ее за руку. Нет, вру, она не уродина. Она не сморкалась и не держала носовые платки в лифчике. Правда в том, что она не плакала и сохраняла невозмутимость на протяжении всей церемонии. Священник мог говорить, не повышая голоса. Да, она не закрашивает седину, и мне не нравится ее стрижка, все верно. Теперь ты знаешь. Это я плакала. Я была вдовой, а не та, которая не пролила по тебе ни слезинки. Когда священник закончил, и люди разошлись, я подошла к гробу. Меня так и подмывало стукнуть пару раз и спросить, там ли ты. Единственным подтверждением была фотография на почетном месте у ящика. Когда мы направились к кладбищу, пошел дождь. И, конечно же, кто-то сказал, что небо тоже грустит и прочие глупости, которые говорят перед лицом смерти. На кладбище яркие зонты выбивались из окружающей серости. Пройдя через ворота, мы словно попали в черно-белое кино. Цветная картинка померкла. Вскоре дорожки превратились в грязевые потоки, в которых мы утопали едва не по щиколотку. Никто не знал, где тебя похоронят. После несчастного происшествия тело нельзя кремировать. Его оставляют на случай дальнейших расследований на 7 лет. Если вдруг ты задавался вопросом, почему тебя не кремировали. Наконец нам показали дорогу. Твои дети и бывшая жена встали возле разверстого чрева могилы. Один из рабочих сообщил по рации, что яма готова. «Я огляделась, чтобы увидеть, откуда тебя понесут». Забыла сказать. Похоронное бюро напоминало цветочный магазин из-за количества композиций, которые затем привезли на кладбище и клали на другие могилы, так как здесь для них тоже не нашлось места. Кому-то пришла в голову идея раздать белые цветы, чтобы возложить их на твой гроб, очень по-голливудски, хотя не слишком уместно для французского кладбища в Мехико, где мы стояли впритык. Когда прибыл гроб, небо осветилось молниями, а раскаты грома сопроводили твое сошествие в землю, очень театрально. Дождь усилился, и некоторые снова открыли зонты, пока могильщики опускали гроб на веревках. Никто не произносил прощальных речей, и мы не могли бросить горсть земли или пожелать упокоения. Когда тебя опустили, то сразу начали закапывать. Кто-то кинул цветок в поглотившую тебя яму, твою последнюю остановку, на пути в никуда. Остальные последовали его примеру. Напряжение спало. У подруги твоей бывшей, все это время находившейся рядом, даже случился приступ нервного истерического смеха, отчего присутствующие тоже заулыбались. Под нарастающий стук капель мы в спешке пожелали тебе доброго пути. Надеюсь, мы еще увидимся. Чувствуя опустошение, Елена медленно закрывает красную тетрадь, идет в ванную, включает кран и, вопреки обыкновению, залезает в душ до того, как нагреется вода. Холодные струи стекают по ее плечам, шее, спине, груди, даруя уставшей коже мимолетное облегчение. Капли на теле напоминают слезы, словно она плачет каждой порой. Елена берет шампунь и, намыливая голову с закрытыми глазами, думает о Хосе Марии. Со дня аварии она не ходила к отчиму. Он в искусственной коме. Ополаскивая волосы, она чувствует, что вместе с грязью смывает и туман, который не давал ясно мыслить со дня смерти Игнасио. 8. Среда, 4 сентября 1985 года, 12:38.